С резким протестом против двойного стандарта морали, против конкубината, выступил Юйджен Се, оставивший 4 рассуждения по вопросу о положении женщины в феодальном китайском обществе, о вдовах, о девушках, не выходящих замуж после смерти жениха, о бинтовании ног и о ревности. Юйджен Се считал, что при системе конкубината ревность в женщине не может считаться преступлением. Ведь брак, говорит Юйджен Се, предусматривает взаимную любовь. Если муж взял наложницу, а жена относится к этому спокойно, не ревнует, то приходится сделать вывод, что она уже не любит больше мужа. В этом случае основа семьи уже разрушена. В другом рассуждении он выступает против обычая бинтовать ноги девочкам на основании того серьезного вреда, который это причиняет их здоровью. Рассуждения Юйджен Се написаны в сухом академическом стиле, но силы их в прогрессивной мысли автора о необходимости изменить нестерпимое для женщин положение вещей. Эти же вопросы ставит в своем романе и Ли Жу Джень. Но он идет гораздо дальше Юйджен Се и его предшественника Юань Мэя. Первые два вопроса, поставленные Юйджен Се в его рассуждениях, Ли Жу Джень решает в традиционном духе. В ряде мест романа речь идет о добродетельных вдовах, смотри первый указ У Хоу, и невестах. Ряд девушек, чьи женихи погибли в борьбе с У Хоу, кончают самоубийством. Зато два других, значительно более важных для женщин в феодальном Китае вопроса, он решает более смело и шире своих предшественников. Уже в 12 главе романа министр царства благородных У Джи Хэ выступает с гневной критикой варварского обычая бинтования ног. «Девочки мучаются ужасно», — говорит он, — «хватаются за ноги, кричат, плачут, ноги начинают гнить, кровь из них течет. Из-за этого девочки не спят по ночам и не могут есть. Из-за этого начинаются всякие серьезные болезни. Оказывается, что это делается ради красоты. Ну а если у человека большой нос, и от него отрежут кусок, чтобы стал поменьше, или срежут часть выпуклого лба, чтобы сделать его ровнее, так про этого человека обязательно скажут, что он калека. Почему ж, когда калечит обе ноги, так что ступать трудно, это считается красивым?» Главы же 33 и 34, в которых описано, как Лин Джи Ян в царстве женщин терпит все те муки и унижения, которые веками испытывали в Старом Китае женщины, являются ярким образцом гневной обличительной сатиры. Значительно резче, чем Юйджен Се, ставит Ли Жу Джень вопрос и о двойной морали. Пришел конец женскому терпению. Женщины не желают больше безропотно переносить измены мужей, и жена предводителя разбойников в государстве двуликих, здесь само название очень значимо, пожелавшего взять себе наложниц, велит слугам избить его и возмущенно кричит: «А если бы я взяла себе любовника и оставляла тебя без ласки и внимания, понравилось бы тебе это? Все вы, мужчины, такие. Пока бедные и незнатные еще рассуждаете о нравственности, а как только разбогатеете, станете что-то представлять собой, так вам на все наплевать. У вас не остается чувства долга даже к той, с которой, как говорится, вы вместе ели мекину. Вот где самое настоящее преступление. Словом, не будешь брать себе наложниц — хорошо, а будешь, так потрудись сначала найти мне любовника». Такое радикальное решение вопроса должно было прозвучать как нечто совершенно невероятное. Но женщины в феодальном Китае страдали не только из-за бинтования ног и измен мужей. Они были лишены всяких прав. Они занимали самое ничтожное положение в обществе. Они во всем были зависимы. Ли Жу Джень мечтает законодательным порядком изменить положение женщин, поэтому он приписывает императрице У Хоу указ о женщинах, указ, которого, конечно, в реальной истории не было, но в котором постулируется то, что, по мнению автора, следовало бы провести в жизнь в целях улучшения положения женщин. Так констатирует тот факт, что в бедных семьях девочек отдают в женские монастыри, продают в публичные дома или же попросту бросают на дороге. Статья 7 указа Хоу говорит об устройстве приютов для девочек из бедных семей. Статья 5 этого указа ограничивает срок пребывания женской прислуги при дворе 5 годами и предписывает всем чиновникам, имеющим в своем услужении девушек старше 20 лет, вернуть их родным. В статье 9 идет речь об оказании денежной помощи семьям, не имеющим возможности выдать дочь замуж. В статье 6 говорится о создании домов презрения для престарелых женщин, не имеющих поддержки. Очень важна статья 10 указа, в которой идет речь о необходимости оказывать медицинскую помощь женщинам, особенно в период беременности и родов. В то же время в этом указе содержится ряд статей, теснейшим образом связанных с влиянием конфуцианской морали на Ли Жу-Джене. В романе говорится не только об экономических правах женщин. Главное для автора романа – это социальное и политическое равноправие женщин. Весь роман, повествующий о 100 талантливых девушках, имеет своей целью доказать, что женщина имеет право занять в обществе такое же положение, какое занимает в нем мужчина. Если небо и земля дарят человеку все лучшее, что есть в природе, не делая при этом различий между женщиной и мужчиной, если юноше предоставляются все возможности взвиться гордым орлом на высоком посту, а женщине не позволяют орлиться и с ним рядом взлететь, то можно ли говорить о справедливом отборе талантов и об их обилии при дворе? Такова преамбула к указу Ухоу о введении экзаменов для женщин. И раньше в старых преданиях тоже встречались истории о девушке, сдающей государственные экзамены, но это было явлением исключительным. В то время как у Ли Жу-Джене речь идет о целой сотне, это уже массовое явление. При этом девушке нужно было переодеться мужчиной, чтобы добиться своей цели, то есть действовать обманным путем, вопреки закону и общественным нормам. В романе же Ли Жу-Джене сдача девушками экзаменов узаконена специальным указом, и этот указ является центральным местом романа, поворотным пунктом в судьбах всех девушек. Но не только в самом факте сдачи экзаменов с женщинами идет речь в этом указе. Главная его мысль – это право женщин активно участвовать в жизни общества и даже в управлении страной. О том, что последнее, безусловно, имелось в виду Ли Жу-Дженем, свидетельствует и второй параграф указа об экзаменах, где говорится о мерах поощрения девушек, выдержавших экзамены, и эпизод, повествующий о том, как Жоу Хуа стала правителем царства женщин, а подруги ее Тин-Тин, Лань-Ин и Хун-Хун ее первыми советниками. Устами Тин-Тин излагает Ли Жу-Джень программу действий, выражающую его взгляд на правление. Этой политической программе предпосылается рассуждение Тин-Тин о бесцельной и бессмысленной жизни женщин в старых условиях. Жили бы мы здесь, или же жили бы мы у себя на родине, безразлично, мы бы весь свой век хлопотали и возились какими-нибудь пустыми и никчемными делами, и бестолку потратили бы на это все свои силы и молодые годы. Приказ же государыни сопровождать Жоу Хуа предоставляет нам возможность помочь ей быть достойным государем и самим принять участие в важных государственных делах.